Террор versus безопасность. Примечание. Versus против. Латынь. Конец примечания. Январь 2000 года. Теперь, когда шумная вечеринка по случаю встречи 2000 года осталась позади, задумайтесь на мгновение о скрытой повсеместной борьбе, происходившей по поводу и вокруг ночи миллениума. За образом мира, освещенного пиротехникой, объединенного на один мимолетный миг весельем и доброй волей, встают новые тени. Мы теперь знаем, что большая игра уже не называется «капитализм против коммунизма». Теперь нам видно, так же отчетливо, как залп фейерверка на фоне ночного неба, что главная схватка новой эпохи – это противостояние террористов и служб безопасности. Я был в числе тех 10 000 людей, которые собрались в лондонском куполе тысячелетия, том самом куполе, откуда прыгает Джеймс Бонд, сражаясь с террористами в последнем фильме про агента 007. Публика понимала, за те долгие часы ожидания, пока мы развлекались как могли на холодной железнодорожной платформе, как было не понять, что идет масштабная операция по спасению показательного мероприятия. И лишь немногие знали, что полиция получила предупреждение о заложенной бомбе, если использовать кодовое выражение «ИРА», и люди в куполе находились на волосок от эвакуации. Изо дня в день мир только и слушает, что про терроризм. В Соединенных Штатах без конца звучит имя нынешнего «Буки» Усамы Бен Ладена, которым пугают нас, детей. В новостях сообщают об арестах. На американо-канадской границе схвачен человек с оборудованием для производства бомб. Задержана группа в Иордане. В Сиэтле отменили празднование. А в Японии вышел на свободу один из лидеров Аум Синрикё. И теперь страна опасается вспышки терроризма. Президент Шри-Ланки Чандрика Кумаратунга вошла в историю, выжив после нападения террориста-смертника. Поступили ложные сообщения о бомбах, заложенных на британском ипподроме и футбольном стадионе. ФБР опасается провокаций со стороны религиозных фанатиков, ожидающих конца света, и душевно больных отщепенцев. Но в итоге все, за исключением бедного Джорджа Харрисона, которого ранил один из таких душевно больных, отделались сравнительно легко. Почти все. Потому что все-таки был еще угон самолета индийских авиалиний. Были события в аэропорту Кандагара, когда правительства как минимум 4 стран выглядели крайне скверно. Непал доказал, что Катманду заслуживает репутации пособника террористов, если позволяет подниматься на борт самолета людям с ружьями и гранатами. Индийское правительство впервые за многие годы капитулировало перед террористами, проявив свою слабость. Что же оно станет делать, когда угонщики захватят следующий авиалайнер? В итоге террористы, прошедшие подготовку в лагерях Талибана и имеющие пакистанские паспорта, скрылись, перебравшись из Афганистана, скорее всего, в Пакистан. Таким образом, одна, отошедшая было в прошлое, разновидность терроризма, получила новое рождение. Коленки кое у кого задрожали, что было вполне предсказуемо. Один журналист исламистского толка, пишущий для либеральной британской газеты, из тех, какие были бы запрещены в исламских странах, посетовал, что ярлык «террорист» вешают на участников освободительных движений, борющихся с жестокими тираническими режимами. Однако террористы не борцы за свободу. В Шри-Ланке во время террористического акта были убиты люди, выступавшие за мир и согласие. Да и угонщики самолета индийских авиалиний – вовсе не выступали в защиту жителей миролюбивого, опустошенного Кашмира. Тот факт, что празднование миллениума обошлось без взрывов, службы безопасности справедливо считают своим триумфом. В конце концов, обеспечение безопасности, иными словами, искусство предотвращения нежелательных событий, работа неблагодарная, поскольку, когда все в порядке, непременно найдется кто-нибудь, кто объявит принятые меры безопасности чрезмерными или излишними. В Лондоне в канун Нового года операция по обеспечению общественной безопасности приобрела такой размах, что в менее благополучных странах граждане, случись им наблюдать такое, решили бы, что у них на глазах совершается как минимум государственный переворот. Мы же о подобных вещах и не думали. Все службы безопасности стояли исключительно на страже нашего веселья, и это должно впечатлять, внушать благодарность. Тем не менее, все-таки остается повод для размышлений. Если идеология терроризма состоит в том, что террор действует, то идеология служб безопасности основывается на допущении высокой вероятности неблагоприятного сценария. Беда в том, что этот неблагоприятный сценарий играет на руку тем, кто запугивает. Когда вы переходите дорогу, неблагоприятный сценарий заключается в том, что вас собьет грузовик и вы погибнете. Однако же все мы переходим дороги каждый день. Как без этого? Соглашаясь следовать неблагоприятному сценарию, мы гарантируем террористам победу без единого выстрела. А еще тревожит мысль, что настоящие битвы нового столетия будут вестись в тайне, противниками которых знают лишь немногие из нас, теми, кто заявляет, что действует нам во благо, и теми, кто надеется запугать и подчинить нас. Демократия требует открытости и света. Должны ли мы в самом деле отдавать свое будущее в руки воинов, скрываемых тенью? Ложность большинства угроз, сопровождавших миллениум, лишь четче обозначает проблему. Никто не хочет бежать от воображаемого врага. Но как при отсутствии информации можем мы, публика, оценить степень угрозы? Как помешаем террористам и борцам с террором устанавливать границы, в пределах которых нам жить? Органы безопасности спасли президента Кумара Тунгу, но многие другие погибли. Охрана в доме крепости Джорджа Харрисона не остановила нож возможного убийцы. Харрисона спасла метко брошенная его женой настольная лампа. Президента Рейгана или папу уберегли от гибели не телохранители, но случай. Поэтому необходимо понять, что даже самые напряженные усилия служб безопасности не гарантируют абсолютной защищенности. Главное решить, как это сделала королева в канун Нового года, что мы не позволим страху править нашими жизнями. Показать негодяям, которые хотят повергнуть нас в ужас, что мы не испугаемся, и поблагодарить наших тайных защитников, но напомнить им тоже, что когда приходится выбирать между безопасностью и свободой, свобода должна всегда оставаться на первом месте. Перевела Елена Королева.